Глава 23. Когда я разомкнул веки, передо мной расстилался мрак. В доме стояла тишина, которая изредка нарушалась походящим на жалобный плач скрипом форточки. Я пошевелился, с меня посыпались осколки. Брезгливо стряхнув с рук налипшую на них слизь, я неуверенно позвал: «Эй!» Рядом кто-то закопошился. До меня донесся испуганный голос бабки Евдокии: «Сережа, это ты?» «Да», — отозвался я. «С тобой все в порядке?» «Вроде все. Слава Богу! Лукерья, ты цела?» Ответа не последовало. «Лукерья, эй!» — заволновалась бабка Евдокия. Ее подруга продолжала молчать. — Надо зажечь свет, — прошептал я. — Где здесь выключатель? — За шкафом, — сообщила моя провожатая. — Ну ты сиди, я сама, я быстрее его найду. От меня стали отдаляться осторожные шаркающие шаги. — Ой, что такое? — встрепенулся я. — Воткнулась коленкой в угол дивана, — пожаловалась бабка Евдокия. Немного поохов, она продолжила свое движение. Раздался характерный щелчок. Темноту озарила вспышка. Открывшееся моему взору зрелище было ужасным. Гаманчиха лежала на полу. Ее лицо исказилось гримасой боли, зрачки закатились вверх, а из разможженного точно скорлупа яйца лба, пульсируя, хлестала кровь. Покрывавший стол ватман был усеян кусочками какого-то розового, похожего на желе вещества. Некоторые из них осели и на мне. Поняв, что это ошметки хозяйкиного мозга, я в страхе отпрянул назад и принялся судорожно сбрасывать их вниз. Моя провожатая стояла у стены. Ее лицо было бледным, как полотно. Повисла тягостная пауза. Из угла донесся стон. Я повернулся и увидел Серафиму. Вжавшись в спинку дивана, она вдавила пальцы в рот и, выкатившимися от ужаса глазами, смотрела на черную лужу, которая растекалась вокруг головы ее опекунши. Первой отреагировала бабка Евдокия. Она сорвалась с места и бросилась к ребенку. — Иди ко мне, моя миленькая, иди ко мне, моя хорошая! — заботливо запричитала она, привлекая девочку к себе. — Не смотри туда, не надо! Что-то звякнуло. Я вздрогнул. Это вывалился из оконной рамы осколок разбитого стекла. Я прекрасно осознавал, что только что стал очевидцем преступления. Преступления, совершенного не духами, не призраками, не фантомами, не химерой, а чьим-то очень даже реальным разумом. Выстроившийся ранее в моих мыслях калейдоскоп словно тряхнуло. Составлявшие его звенья разлетелись по сторонам, но тут же сложились заново, образовав собой новый, гораздо более четкий по сравнению с предыдущим, узор. Это была минута осмысления. Минута, когда одно событие затмило собой другое, когда то, что виделось причиной, превратилось в следствие, а имевшие сомнения предположения трансформировались в уверенность. «Яшка косой!» Я нисколько не сомневался, что в гаманчиху стрелял именно он. Все указывало на него. Его явно обеспокоил мой вчерашний визит. Он почувствовал угрозу разоблачения. Он принялся за мной следить, проник во двор, подкрался к окну, подслушал наш разговор. А в момент, когда его тайна могла быть вот-вот раскрыта, решился на отчаянный шаг и привел в действие захваченное с собой ружье. Ничего другого ему не оставалось. Мои размышления прервала хлопнувшая снаружи калитка. Послышались бегущие шаги, раздался громкий стук. Сидевшая в обнимку с Серафимой бабка Евдокия тревожно посмотрела на меня. Я насторожился. Стук повторился. — Эй, вы! Что у вас там произошло? Я облегченно вздохнул. Это был Никодим. Я вышел в прихожую, отпер дверь и впустил его внутрь. — Кто стрелял? — с порога выдохнул он. — Ты можешь вызвать милицию? — спросил его я. Натальин брат переполошился. — Да что у вас тут случилось? Он бросился в комнату. — Мать честная! Я прошел за ним. — У тебя дома есть телефон? — Есть. — Иди звони в 02. Никодим судорожно сглотнул слюну. — А что мне им сказать? — То, что сейчас видишь. Я схватил его за рукав и потянул к выходу. Натальин брат покорно последовал за мной. — Пусть только приезжают побыстрее, — напутствовал его я. — Это уж от меня не зависит, — отозвался он и засеменил к калитке. Я задвинул засов и вернулся к месту происшествия. Комната пустовала. Бабка Евдокия увела девочку на кухню и пыталась отвлечь ее от увиденного какой-то детской сказкой. Я подошел к столу и, стараясь держаться подальше от окна, принялся рассматривать алфавитный круг. Рука гаманчихи в момент выстрела находилась где-то здесь, в районе букв К, Л, М и Н. Значит, имя убийцы начинается с одной из них. К. Косой. Имя Яшки у всех ассоциируется прежде всего с его кличкой. Пока все сходится. Я уселся на диван, откинулся на спинку и закрыл глаза. Бабка Евдокия продолжала рассказывать на кухне свою историю. Внезапно ее голос стал отдаляться и стихать. Передо мной все закружилось. Я почувствовал, что начинаю впадать в тягостное, граничащее с обмороком забытье. Мое тело ослабло, взор устлал мрак, и в этом мраке стали медленно проступать знакомые по прошлым сновидениям очертания. Затянутое тиной болото, обрамленный мхом бережок, качающиеся камыши, уродливые кривые сосны. И тут мой слух прорезал вой сирены. Видение исчезло. Я очнулся и открыл глаза. На стол что-то упало. Я приподнялся. На ватмане лежал отвалившийся с потолка кусок побелки. Он закрывал собой букву «Н». Маленько промахнулся, мысленно усмехнулся я. Попал бы на «К», угодил бы в самую точку. В окне заиграли фиолетовые блики проблескового маячка. Я поднялся с места и отправился открывать дверь. Проникавший сквозь окна свет выхватил из уличной темноты лицо Ланько. Майор выглядел уставшим и явно пребывал в дурном расположении духа. Его глаза воинственно сверкали из-под пышных густых бровей. — Где труп? — не здороваясь, рявкнул он. — В доме, — указал я. Ланько поднялся по ступенькам крыльца. За ним шли еще трое. Я посторонился. Мой слух уловил насмешливый шепоток, близкий знакомый Буцинской. Я нахмурился, раздраженно кашлянул и проследовал за ними. Оглядев комнату, майор повернулся ко мне. — Стреляли с улицы? — С улицы, — ответил я. Ланько бросил взгляд на одного из оперативников. — Егоров! Тот кивнул и вышел во двор. Двое остальных склонились над телом гаманчихи. Майор тяжело плюхнулся на диван, снял фуражку, отложил ее в сторону и, покосившись на меня, указал на табурет. Я присел. — Ну, рассказывай. Я, не торопясь, изложил суть произошедшего. Лицо следователя приобрело задумчивое выражение. Гаманцова свои вопросы произносила громко, — осведомился он. — Громко, — подтвердил я. — Думаю, что снаружи их можно было услышать, тем более, что форточка была открыта. Ланько потер переносицу и поднялся с места. Он медленно обошел вокруг стола, поочередно уселся на каждую табуретку, после чего снова посмотрел на меня. — В каком порядке вы сидели? — Я вот здесь, — показал я, — хозяйка там, а Евдокия Ивановна между нами. — Угу, так-так, угу. — О ваших посиделках еще кто-нибудь знал? Я понял, что наступил удобный момент поведать ему о своих умозаключениях. Лично я никому ничего не говорил, ну, за исключением, конечно, Натальи. Говорила ли кому Евдокия Ивановна, я не знаю, это надо спросить у нее. Однако у меня есть кое-какие соображения, которые я хотел бы вам высказать. Я хотел сделать это и раньше, но вас не было. Когда я звонил, мне сказали, что вы в командировке. — Да, я уезжал, — кивнул майор и снова пересел на диван. — Слушаю. Но едва я открыл рот, как в комнату вбежал Егоров. — Осмотр земли под окном произведен, — отрапортовал он. — Найдена гильза. Есть следы. Нужна собака. — Вызывай по рации Рахматулина, — встрепенулся Ланько. — Там еще одна гражданка к вам рвется. Говорит, что кого-то видела. — Где она? — На улице. Давай ее сюда. Только сначала прикройте чем-нибудь тело. Дождавшись, пока мертвую хозяйку накроют вытащенной из шкафа простыней, оперативник скрылся за дверью. Я понял, что со своими откровениями мне придется повременить. В комнату заглянула бабка Евдокия. — Я очень извиняюсь, — робко произнесла она. — Ребенок хочет спать. Нельзя ли с нами как-нибудь побыстрее? — Да, конечно, — кивнул майор и обратился ко второму напарнику. — Петрищев, опроси их и пусть отдыхают. Тот взял под козырек и направился на кухню. В дом влетела маленькая рыжеватая старушенция. Визуально она была мне знакома, я частенько видел ее на улице. С ее плеч свешивался большой красный платок, а из-под телогрейки выступал темно-синий цветастый халат, полы которого едва прикрывали одетые на шерстяные носки галоши. — Я его видела, видела! — затараторила она, боязливо косясь на простыню. — Кого вы видели? — Убийцу! Я живу за два дома отсюда. Дом у меня, хоть и старый, но крепкий, 100 лет стоит и еще столько же простоит. Его мой дед строил, а он слыл мастером золотые руки, плотник был отменный. Как-то раз к нему обратился здешний городничий. — Кхе-кхе! — выразительно кашлянул Ланько, поднеся кулак ко рту. — Про городничего потом.